Глава сороковая. Я потрясенно слушаю звуки пения и бренчания клавиш пианино, доносящиеся из курительной. Трясу головой, пытаясь выбить воду из ушей. К пению добавляются громкие крики, из тех, что обычно сопровождают бросок костей или очередной раунд виски. В соседней гостиной кто-то истово молится. «Воды!» — хрипит Винк. И хотя питьевые фонтанчики есть в обеих комнатах, Винк выбирает ту, что со священником. Он делает длинный глоток, впитывая воду всем худеньким тельцем. Священник вздымает руки вверх. «Никогда не поздно встать на путь спасения. Наш Отец Небесный приветствует даже новых обращенных». Когда я приникаю губами к фонтанчику, сладкая на вкус вода кажется теплой. Если эти люди хотят спастись, им нужно идти на лодочную палубу. Также напившись, Джейми гонит нас к выходу по широкой дуге, огибая священника, возлагающего ладони на страждущих. Священник добирается до группы сидящих плечом к плечу мужчин, чьи белокурые головы почти светятся, оттененные побагровевшими лицами. Я пихаю Джейми в бок, узнав Бледига и его головорезов. Один из них начинает выть. Джейми хмурится, но в этой гримасе не чувствуется истинного раздражения. Если у кого-то и есть шанс сесть в шлюпку, то явно не у них, с их потрёпанной одежкой и злобными физиономиями, к тому же разукрашенными Бо, Джейми и мистером Домиником. Смирение пудовым камнем клонит их шеи к земле. Мне ужасно хочется сказать беднягам, чтобы вставали и боролись, но они могут не так это понять. Снаружи, на стапель-палубе, гудит толпа пассажиров, большая часть которых толпится у довольно шаткой лесенки, ведущей на надстройку. Всего пару дней назад я жонглировала ананасом на этой самой палубе. Мое пари с Джейми и Бо было простым, участники равны по силе. Однако кажется, что пари все еще не завершено. Вот только я больше не участник, а реквизит, вместе с еще 2000 душ. Корабль заключил пари с морем, и сразу понятно, у кого все шансы выиграть. Ворота на верхние палубы над лестницей по-прежнему закрыты. Мужчина средних лет взбирается по ним, кладет свой спасательный жилет как подушку и садится на них верхом. Затем подхватывает женщину под мышки и тоже перетаскивает на другую сторону. Остальные лезут по стреле грузового крана, обходя ворота с боков. Почему ворота не открывают? Похоже на то, что нас заперли в клетке и ключ вышвырнули подальше. Неужели и на небесах нас ждет очередь, где оловянные тарелки не появятся на столах, пока не расставят золотые? Если так, то у китайцев в этом смысле есть преимущество. На китайских небесах нет очередей, только звезды, которые силами отторжения и притяжения указывают, когда тебе рождаться, и забирают на небо, когда ты умрешь. Иногда я представляю себе маму, сидящую на террасе на вершине холма, с Ба и всеми предками, которых теперь, я надеюсь, она может навещать, когда захочет. Посмертие без любимых людей — это не то место, где бы я хотела оказаться. Возможно, именно поэтому Джейми так любит изучать звезды. Каков бы ни был ответ, он определенно записан где-то там. За воротами опускают стоявшую сзади шлюпку, занятую дюжиной мужчин и женщин. Скрежет обшивки по обшивке при спуске напоминает мне скрежет ложки по пустой миске. Пока мы пробираемся к подножию лестницы, Джейми смотрит в сторону левого борта, куда постепенно обращаются многие взгляды. Крошечная искорка света вспыхивает где-то на горизонте. «Это лодка!» — молодая мать позади нас говорит малышу у нее на руках высоким ломким голосом. «И лодка будет спасти нас, моя любовь!» Я надеюсь, что так и есть, и что она поторопится. Ворота наконец-то открываются, и я прижимаю к себе Винка так крепко, как позволяет его спасательный круг. Люди ломятся к лодкам, удерживаемые криками экипажа. «Только женщины и дети!» — кричит офицер. «Мужчины назад!» Некоторые мужчины делают, как им сказано, но другие, то ли от страха, то ли от того, что не знают английский, продолжают лезть в лодки. «Остановить посадку!» — ревет из лодки матрос с темной кожей кочегара. «Мы на пределе. Вам придется ждать следующую лодку». «Больше нет лодок!» — воет какой-то мужчина. «Они все уплыли!» От его слов мое сердце пытается вырваться из грудной клетки. Если это наш последний шанс, лучше использовать его по полной. «Изобрази отчаяние», — шепчу я на ухо Винку. «Например, заплачь. Сможешь это сделать?» Затвердев взглядом, он кивает. «Шустрее!» — — хрипло командует Джейми. «Пожалуйста, пропустите!» — кричу я, пихая Винка перед парой мужчин. Джейми идет следом. «У меня тут кроха-брат!» Девчонка Кокни рвется наружу, очевидно, почуяв надвигающуюся заварушку. Я позволяю ей вырваться, тщательно следя, чтобы не перегнуть палку. В прошлый раз, когда я пыталась пристроить Винка в лодку, я была слишком вежлива, слишком старалась следовать правилам, но больше такого не будет. На этот раз я буду такой же наглой и хитрой, как бандиты Чипсайда, те, что умоляют, торгуются или дух из тебя выбивают, чтобы получить то, что им нужно. Ответственный офицер, бледный молодой человек с измученным лицом, поднимает руку, останавливая меня. Мои ноги замирают, но язык продолжает работать. «Он еще крох, жизни не нюхал, да еще и видел, как мамка откинулась». Я кидаю взгляд на Джейми, который быстро меняет удивленное выражение лица на скорбное. «Она зубы свои уронила с пирса и следом бухнулась, когда поймать хотела. Утопла на его глазах. Ну же, сэр, дайте нам шанс». Винк, у которого лицо начинает дергаться, выдавливает слезу, хорошую, крупную слезу, которая не спеша сползает на кончик носа и браво там зависает. Офицер скребет свои блондинистые бакенбарды. Из лодки мужчина с пузом, похожим на мешок муки, прикладывает руки к рту и ревет. «Мы на пределе! Еще кто-нибудь потопит!» «Вы что, хотите, чтобы малец, который видел, как тонет мамка, тоже тонул? Это просто злодейство! Ну же, сэр, будьте милосердны! Возьмите нас с собой!» Я хватаю Джейми за руку. «Мы семья! Нельзя разлучать семьи! Пожалуйста! От нас проблем ноль! Да мы как мышки!» «Офицер, опускайте!» — кричит мужчина с лодочной палубы. В задней части лодки поднимается человек с крепким телосложением, напоминающим кочегара и бритой головой. «Винк! Минглай!» — кричит Винк, давясь теперь уже, похоже, реальными слезами. Рядом с Минглаей сидит Дина Доминик, и тут же втиснулись ее родители. «Вот это да!» — кричу я. «Еще один братец! Это знак самого Господа нашего! Знак, что нам место в этой лодке! Аллилуйя!» Я сжимаю руки вместе и трясу ими над головой, словно игрок в кости перед важным броском. Молодой офицер крутит свисток на шее. «Я не могу пустить вас троих». «Как насчет этой парочки, шеф?» — встревает Джейми. Я кривлюсь, и не только потому, что его кок не печален, как дохлый цыпленок. Первые две лодки в этом квадранте уже спущены на воду, третья — на пути вниз. Это последняя. «Вы сказали, девчонки и мальцы», — продолжает Джейми. «А в вашем корыте, похоже, все больше мужики. Почему?» Офицер мечется между лодкой и нами. Я все так же держу молитвенно сложенные руки перед собой. Винк выжимает очередную слезу. Он начинает хныкать и подвывать, постепенно переходя к настоящим рыданиям. Вот теперь слезы действительно льются рекой. «Я буду тихо, сэр», — икает он. «Пусти ты их, бога ради, парень!» — раздается чей-то голос. Офицер крестится. «Хорошо, малец и девушка. Простите, сэр, вам придется подождать следующий». Кивнув, Джейми отступает. Винк в своем спасательном круге, похожий на салфетку, продетую через кольцо, перекидывает ногу через борт. Он быстро добирается до Минглаи. Когда я ступаю на борт, раздается плач ребенка, слишком тихий, чтобы его было слышно издалека. Молодая мать, стоявшая у ворот позади нас, старается не уронить кулек из рук. Из кулька высовывается крошечная ножка, чья ступня еще не успела оставить ни одного отпечатка в этом мире. Мать вытирает лицо о плечо, избавляясь от слез. Они не справятся. Джейми видит, что я смотрю на них, и отрицательно качает головой. «Минглай, позаботься о Винке!» — кричу я по-кантонски. «Конечно, маленькая сестрица!» — отвечает он, и его глубокий голос греет, как теплое пальто. «Шеф, пусть эта дамочка возьмет мое место. Малышу нужен шанс». Пузатый мужчина вскидывает руки. «Это же еще два человека!» Что-то внутри меня лопается, и на этот раз мой котел взрывается. Почему он получает место, когда порядочные мужчины, вроде этого молодого офицера и моего дюжего Джейми, остаются? «Сэр, у вас пивной ребеночек на коленях раза в два больше того, что она держит, так что заткните свою трубу». Пузатый начинает подниматься, и лицо его искривляет уродливая гримаса. Но прямо перед ним тут же встает мистер Доминик. Русский такой большой, что может грести без весел. Пузатый плюхается на место. Офицер подталкивает молодую мать вперед, поддерживая ее, пока она перебирается через борт и садится. Затем он отдает честь отбывающему судну. «Удачи всем! Опускай!» Пока лодка скользит вниз, Винг смотрит на меня, и лицо у него ясное, слез больше нет. Щека мальчугана дергается, и взгляд перебегает от меня к Джейми и обратно. Затем он кивает один раз, словно говоря, что понимает. В моих глазах слезы. «До свидания, маленький братец. Может быть, мы больше никогда и не встретимся, но я буду надеяться на то, что еще увижу тебя».